Что же это были за предложения? Нетрудно догадаться, на какой почве могли сблизиться мусульманский Багдад и христианский Ахен. У них были общие соперники и враги. К ним принадлежали прежде всего испанские омейяды, будущие халифы Кордовы, самозванцы и еретики с точки зрения багдадских аббасидов, только и помышлявших о том, как бы их ослабить и уничтожить. В этом плане та ожесточенная борьба, которую начал в 788 году Карл в Испании, вполне устраивала Харуна ар-Рашида. Напомним, борьба эта как раз активизировалась после 800 года. Еще более объединяла интересы обоих государей политика в отношении Византии. Но о Византии разговор особый. Этот большой вопрос нуждается в специальном экскурсе, который будет дан ниже. Прежде же, чем переходить к большому, покончим с малым. Предвидим законный вопрос, который давно вертится на языке любознательного читателя. А как же слон? Был ли слон? Спешим ответить. Да, слон был. И не только был, но даже имел весьма звучное имя. Франкская летопись сохранила это имя для потомства. Слона звали Абуль-Аббас. Мало того, Эйнгард уверяет, что слон, отосланный Карлу Великому, был единственным слоном Харуна ар-Рашида. Когда после коронации весной 801 года император возвращался из Рима на родину, его близ Верчелли нагнали восточные послы. Они сообщили Карлу, что еврей Исаак, отправленный 4 года назад к Харуну ар-Рашиду, благополучно возвращается с многочисленными подарками и со слоном. Исаак, однако, задержался в Северной Африке, ибо у местных правителей не оказалось достаточных транспортных средств. Карл незамедлительно послал своего канцлера Эрканбальда в Лигурию, дабы тот подготовил корабль для доставки заморского гостя. Исаак с грузом прибыл в Порто-Венере в октябре 801 года. Оттуда он двинулся на север, но в связи с приближающимися холодами не рискнул переправлять слона через Альпы и зазимовал в Верчелли. Очевидно, путешествие через горные перевалы оказалось не из легких, ибо в Ахен слон был доставлен только 20 июля 802 года. Разумеется, он произвел фурор и затмил все другие подарки. О нем сообщили все местные летописи, в том числе даже такие, которые славились своей лаконичностью. 802 год для франкского государства можно смело назвать годом слона, ибо гость из далекой Индии вытеснил все другие события, сколь бы важными они ни были. Карл поместил слона в свой знаменитый охотничий парк, славившийся различными чудесами природы, и здесь Абуль-Аббас стал объектом для всевозможных, в том числе и научных наблюдений, которыми тогдашние эрудиты смело оперировали в своих трудах. Так известный грамматик и географ Дикуил, возражая автору одного компилятивного сочинения, упрекал его за утверждение, будто слон никогда не ложится. «Слон, — писал Дикуил, — напротив, лежит подобно быку, что все люди франкского государства наблюдали на слоне императора Карла». Но недолго длилось безмятежное пребывание Абуль-Аббаса в уютном охотничьем парке. У императора была привычка во время походов или путешествий ввозить с собою своих детей, а то и весь двор. Не желая расставаться со своим любимцем, Карл и его стал повсюду таскать за собой. Так продолжалось до 810 года, ставшего роковым для заморского животного. В этом году император отправился на север, в Саксонию. Перейдя Рейн, он стал поджидать войск. И вот во время этой стоянки и околел бедный Абуль-Аббас. Не исключено, что он стал жертвой эпидемии, косившей в этом году скот по многим северным областям.